Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие радиослушатели и зрители нашего канала! В эфире Народное славянское радио. Сегодня у нас 5 мая 2022 года, и тема нашего эфира «Следы рутенов ведут на Русь». Сегодня мы узнаем, кто такие рутены, почему Ватикан обращался к русским правителям, как к королям Рутении, зачем Рим запрещал браки между католичками Польши и рутенами, существует ли связь между рутенами Галлии и рутенами Московии. На эти и многие другие вопросы даст ответ историк, переводчик Ольга Семенова Роттердам. Никаких домыслов, чисто научное исследование. За пультом сегодня у нас Алексей Щербаков, за чатом, как всегда, следит Светлана Большакова, ведущая Анна Ершова. Здравствуй, Оля. Расскажи нам немного о себе. Для наших новых радиослушателей, я думаю, будет интересно узнать, как ты начала заниматься исследованием и что послужило толчком для этих исследований. Вкратце, пожалуйста. Хорошо. Еще всем здравия, хорошего вечера. Если вкратце, то можно начать с Урала, откуда я родом. В младенчестве меня родители привезли в Белоруссию, где я выросла и сформировалась как личность, закончила Белорусский государственный университет, получила два образования – историка и психолога. Ну а потом судьба взяла меня за ручку и перевезла в Голландию. Причем судьба в прямом смысле слова оказалась прозорливой, потому что когда первые годы, особенно миграции, задавалась вопросом, почему там Голландия, почему не Америка, не Испания, вот, ответ пришел спустя лет 15, когда я стала заниматься славянами Западной Европы, и оказалось, что судьба меня из Минска перевезла в город Флардинген, который, согласно старинным хроникам, когда-то назывался город Слафенбюрг. Ну, или как вариант, этот город Слафенбюрг соседствовал с Флардингеном, где я жила первые 5 лет. Ну, и в этом городе Флардингене до сих пор даже есть улица. Улица так и называется, Слафенбюрг. В Голландии я живу уже 20 лет и, в общем-то, активно, с интересом занимаюсь историей голландского народа, его культурой, языком. Ну, а как, что послужило толчком? Как ни странно, несмотря на то, что я историк, толчком или основой для вот этих исследований стал голландский язык. То есть еще приедя в Голландию, начав изучать голландский язык, я была удивлена тому факту, что очень много голландских слов имеет общие корни со славянским языком. Не русским, как бы, а вот именно славянским языком в целом. Вот, меня это удивило. Ну, вот я просто пример такой приведу. Голландцы говорят «eet smakelijk», то есть «ешь вкусно». Но «smakelijk», «смак», «смачно» – это совершенно славянское слово, которое употребляется и в России, и в Беларуси, Украине до сих пор. Вот откуда у голландцев русское слово «славянское смачно»? Или когда голландцы здороваются, они говорят «хой». Меня всегда так удивляло, что значит этот приветствие. Сами голландцы почему не могут ответить? Ну, просто набор звуков, слов, приветствия. Вот. Но когда мы с детьми читали богатырские саги, былины, вот, и в одной из них прозвучала фраза «гой еси, добрые молодцы», то все пазлики сложились. «Гой» и «хой» — это и есть приветствие, пожелание здравия. Вот, просто ГХФ, взаимозаменяемые буквы. Таких примеров оказалось очень много, и когда вот у меня набралось определенное количество, больше 200 слов, стало понятно, что надо их как-то оформить. И после написания определенного количества материала все сошлось к тому, что у голландского и славянского языков общие корни. То есть все подводило к тому, что в Голландии, по всей видимости, коль скоро здесь говорили на протославянском языке, когда-то жили славяне. И вот с этого момента, это была отправная точка, с этого момента и начался поиск славян в Голландии, причем очень успешный, удачный. И, в общем-то, своими успехами, не постесняясь этого слова, и своими находками я часто делюсь на славянском радио. И вот сегодня мы поговорим еще об одних славянах, которые носили имя Рутены. Аня? Да, Оля, спасибо большое. Очень интересно. Поэтому, наверное, давай приступим уже непосредственно к теме. И потом, я думаю, у наших слушателей возникнет много вопросов. Оля? Хорошо. Аня только что говорила в анонсе передачи, значит, наша главная цель – это рутены. Мы поговорим о том, кем были рутены. И, в общем-то, значит, опять же, повторюсь, это цель нашей беседы. Мы выясним, что рутены проживали по всей территории Европы. Ну и самое главное, я попробую вам доказать преемственность рутенов Руси и древнезападноевропейских рутенов. То есть мы свяжем Восток и Запад. Ну и если первый вопрос о том, кем были рутены, уже более или менее раскрывался отечественными историками, я встречала ряд статей, в частности, Всеволод Меркулов писал очень интересно и доступно о рутенах, то вот связь русских рутенов и рутенов, встреченных Цезарем в Галлии, почему-то кажется безосновательным. До сих пор как бы связи вот это не проведено. Да, все соглашаются, что есть что-то между рутенами, русами и славянами, но вот конкретного исторического материала, подтверждающего этот факт, еще не было. Сегодня вы его услышите впервые. Итак, кем были рутены и преемственность между рутенами Руси и рутенами Галлии? Но чтобы начать эту тему, нам надо все равно пару слов сказать о скифах. Вот как это ни странно звучит, начнем мы именно со скифов. Ряд серьезных исследований показали, что скифы были самым древним народом Евразии. И даже египтяне вынуждены были отдать им пальму первенства. Скифы расселились на огромные расстояния и стали родоначальниками многих народов, очень многих, в том числе и тех народов, которые были объединены под собирательным именем кельты, то есть народов крайне Западной Европы. Другими словами, кельты когда-то назывались скифами до появления на сцене греко-римских историков. Об этом была предыдущая беседа на славянском радио. Кому любопытно, интересно, пожалуйста, приглашаю. Итак, важный аспект. На территории Европы проживали скифы и кельты, потомки скифов. Ну и теперь непосредственно к рутенам. Тоже начнем издалека, чтобы понять, кто такие рутены. И начнем мы с беглого троянца. Да-да, именно троянца, по совместительству фригийского аристократа, царя по имени Бафо. Он считается одним из троянских героев, личность историческая, и о нем очень много, например, написано в труде Жака де Гиза. Вот именно Бафо, покинув Трою и оказавшись на землях современной Бельгии, захватывает некоторые земли у местного населения, уже проживавшего на территории Бельгии, основывает здесь город, по некоторым данным он назывался Белгис, и устанавливает на занятых территориях свои троянские ценности и законы. Вот опять же, подробнее информацию о том, как троянцы оказались в Европе и связь троянцев с римлянами, тоже можно узнать в предыдущем ролике, беседе. Мы очень много об этом говорили и складывали мозаику. Почему нам важно знать про этого троянца? Потому что здесь вырисовывается хронология, даты, которые нам, ну, условно показывают, в какие времена, в какой временной период происходили те события, о которых мы сейчас поговорим поподробнее. Так вот, при сыне Бафа, звали его Бафа Бельгиниус, на острове, что назывался Альбион, появляется потомок другого троянца, Энея. И этого потомка звали Бритус. В 1155 году до Рождества Христова, вы вслушайтесь в дату, 1155 год Рождества Христова, как пишет средневековый историк Жак де Гиз, опираясь на другого историка Евсевия, цитата, «Брут, Коринеус и их товарищи, потомки троянцев, обосновались на острове Альбион, убив занимавших его великанов и дав ему другое имя, то есть острову. Они хотели, чтобы в дальнейшем он назывался Британь». Цитата закрыта. Далее. «Едва успев освоить юг острова Альбион, этот самый Бритус и его банда начинают нападать на земли Фландрии». То есть Бритус обратил внимание свое через Ла-Манш на юг. Он начинает грабить племена Фландрии, воровать их богов, то есть всяческим образом опустошать земли местного населения. Здесь на историческую сцену выходит уже правнук Бафа по имени Бафа Бруниус. Он вступает во власть по смерти отца в 1032 году до Рождества Христова. 1032 год до Рождества Христова. Этот Бафа Бруниус принимает меры расширить свои территории. Повторюсь, он потомок троянца. И он хочет установить протекторат над соседями. При нем происходит очень интересное событие. Чтобы вернуть украденные у его соседей сокровища и изображения богов, цитата, «он отплыл с королями рутенов и теруанов или маринов против королей Британии, но ему пришлось вернуться, не имея возможности ничего вывести». Вот здесь впервые на страницах истории Бельгии упоминаются наши славяне, но они названы по-иному – рутены. И это упоминание относится, что очень важно, к 1032 году до Рождества Христова. При этом хочу обратить внимание, то есть это год-дата, когда рутены принимают там активное участие в исторических событиях, связанных с троянским потомком. Но очевидно, что эти рутены жили здесь значительно раньше 1032 года, то есть мы можем говорить о событиях 3-4-тысячелетней давности, то есть это не просто давно, это очень давно. Все энциклопедии в один голос говорят о том, что рутены – это кельтское племя. Правильно. Но вспомним о том, что я говорила в самом начале беседы. Эти энциклопедии забывают уточнить, что кельты – потомки скифов. И об этом честно признаются сами западноевропейские историки нового времени. Кому любопытно, тема на самом деле невероятно интересная. Можно послушать «Славянское радио», можно перейти почитать в форме статьи на сайте Тартария «Кельты, потомки скифов». Все, кто любит, интересуется реальной историей, может найти и ссылки на все источники, которые я использую. Таким образом, коль скоро кельты были скифами, а рутены были кельтами, о чем говорят энциклопедии, то рутены были скифами. Напомню, что в соседстве от рутенов на севере в Голландии жили племена, называвшие себя славяно-вилтами. И об этом тоже есть большая серьезная статья со всеми необходимыми источниками. Кому любопытно, пожалуйста, друзья, переходите, читайте. Итак, мы выяснили, что рутены были скифами, а на севере от рутенов Бельгии жили славяне на территории современной Голландии. Вот теперь очень важно найти и привести доказательства того, что рутены Бельгии не только были потомками скифов и соседями славян, но и являлись родственниками русов. То есть название рутенов Запада и рутенов Московии – это не случайное совпадение. Итак, солидным и часто цитируемым историком XVI века является Яков де Майер. Скрин с его первой работы у вас на экране. В 1531 году вышел 10-й том «Хроники Фландрии». где Майер пишет следующее. Вот этот скрин и цитата. «Кимбры, рутены или русы, рутени сео руси, свевы, а также фризы, батавы, фраки, вандалы, готы, саксы, гунны, скифы, даны частично в одно и то же время, частично в разное время владели Фландрией. Рутены или русы, а также скифы». Обратите внимание, Майер не делает различий между Рутеней и Русей. Для него это просто разночтение в названии одной и той же группы людей. Он их упоминает через союз «сео» или. И далее Майер делает просто выдающееся заключение, которое основывается на письменных источниках еще более ранних авторов. Цитата. Сейчас я выведу на экран. «Древние фламандские писатели могли бы восхвалять кимвров и русис, русских. Они постоянно рассказывают, что предками нашими были сначала кимвры, потом рутенос и, наконец, фландры, названные так в честь Фландберто, внука Клодия, короля франков». Вот если вы смотрите на экран, то вы, наверное, тоже заметили. Говоря об одних и тех же людях, и одних и тех же событиях, Майер в одном и том же предложении в одном случае употребляет слово «русис», а в другом «рутенос». Похоже, для него эти слова были тождественны. И заметьте, автор считает этих рутов русов предками фландрийцев, то есть бельгийцев. В этом же издании 1531 года на странице 7 Якоб Майер делает следующее замечание. Хаты, другое прочтение еще возможно, хаты, здесь плавающая буква, согласны, как свидетельствует Альберта Крант, а также саксоны, кимвры, тевтоны, рутены, батавы, как это видно, все, как утверждают наши авторы, были одним народом. Быть одним народом – это значит говорить на одном языке, иметь общие традиции, внешне походить на друга, иметь родственные узы. Саксонцы, кимвры, тевтоны, рутены, батавы были одним народом, пишет Майер. Все перечисленные здесь кельтские, так сказать, племена были одним народом, так как были из одного рода, из скифского. Это единство четко просматривается и в отчетах Юлия Цезаря о «варварах» в кавычках, которые он регулярно посылал в Рим Сенату. Если вы читали «Гальские войны Юлия Цезаря», а я вам очень рекомендую, кто увлекается историей, почитать эту книгу, там четко и ясно говорится о том, что все люди, племена Галлии, имели общий между собой язык, собирались собрания, военные союзы, отправлялись какие-то послы от одного племени к другому, ни о каких толмачах нету вообще ни речи. Эти все люди говорили на одном языке, и об этом четко и ясно говорится в отчетах Юлия Цезаря, если читать ее не по диагонали, а очень четко и с карандашом. Я вывела на экран еще одно печатное издание того же самого автора, Майера, Якова Майера. И вот этот скрин показывает то, как можно манипулировать историей и чаромутить ее. Вот напомню, что Майер издал первую книгу в 1531 году, то есть это первая половина XVI века. Вот это издание – это переиздание его книги от 1843 года, то есть спустя 300 лет эту книгу перепечатывают. И здесь мы видим, что кимвры, рутены, русы пишутся через запятую. Если в раннем издании рутены или русы написано, то в данной ситуации у нас уже два разных народа. Рутены, запятая, и русии, и так далее, и тому подобное. То есть, казалось бы, всего-навсего запятая, а история наша категорически искалечена. Вот, потому что сразу же теряется связь между кто такие рутены и кто такие руси. Нам создают два разных народа или племени. Почему так важно, что рутени сие руси, мы поймем еще дальше по тексту. Это откровенное чаромутие, подлог в истории. Идем дальше. Спустя 30 лет, в 1561 году, выходит другой, новый, 17-й том. Назывался он «Комментарий к аналам Фландрии», где автором тоже был Якоб Майер. В этой книге он подтверждает мнение, что нет никакого различия между рутенами Запада и рутенами Европы. Вот это скрин из его книги, сейчас я его поясню. Он пишет следующее. Цитата. «Я нахожу рутеннос или ротеннос в Галлии соседями толофатибусов». Ну, здесь мое замечание. Царь располагает последних толофатибусов рядом с Нарбонами. А Нарбоны – это юг, юго-восток современной Франции. То есть речь идет о Галлии, юго-восточной Франции. Итак, «я нахожу рутенов или ротеннос в Галлии. Далее, рутенов недалеко от Полонии на севере, рутенов в Британии и во Фландрии». Вот так-то. Дальше он продолжает свою мысль и помимо вышеперечисленных рутенов добавляет следующее. Цитата. «Северо-восточные рутены, которые называются и Руси, и Россолани, и Роксолани, а в их метрополии их московитами зовут». Вот фраза подчеркнута синим прямо в центре экрана. «Метрополия сю московита». И имеет главными городами, и дальше он перечисляет некоторые московские города. Цитата закрыта. То есть все эти ранее перечисленные Майером рутены, которых он также попеременно называет Русией, населяют земли по всей Европе. А именно у нас получается Южная Франция, Фландрия, что есть Бельгия, север Польши, Британия, Московия. Поляки-московиты стопроцентно из рода славянского. Ну, кто попробует со мной поспорить. Логично считать, что и рутены Франции, Бельгии, Британии тоже когда-то являлись славянами. Вот такая мысль не возникала, а зря. То есть люди, население этих земель тоже когда-то являлись славянами, так же, как и рутены, поляки, московиты, что есть славяне, но те западные славяне были онемечены и романизированы. Вы сомневаетесь в этом, друзья? А вот зря. А вот вам подтверждение тому, что рутены западные были славянами. Сам Майер пишет по этому поводу так, продолжая свою мысль о рутенах-московитах. То есть вот то, что тот скрин, который я вам показывала, дальше за ним идет следующее рассуждение. То есть он говорит о рутенах Московии и пишет следующее. «Нет ничего невероятного в том, что наши западные рутены произошли от них, то бишь московитов, и прибыли сюда то ли из России, то ли из Британии». Вот так-то. Далее он еще упоминает, я уже отмечал в отрывке, что наш берег берегом Русиум Литус называли во времена Цезаря. Причем даже не Рутеникум Литус, что часто встречается в более поздних источниках, а именно Русиум Литус, русским берегом, называли во времена Цезаря. А это первый век до нашей эры. Пытаясь ответить на вопрос, как русские рутены появились на землях Франции и Бельгии, историк XVI века дает очевидный ответ. Прибыли сюда из России, из славянских земель. Он прямо указывает, что нет ничего странного в том, что рутены Фландрии могут иметь русское происхождение. Ну или как вариант, приплыли из Британии. Вы скажете, ничего себе разбежка, где Британия, где Московия. С другой стороны, если посмотреть с другого конца, получается, что в Британии тоже жили русы, рутены, славяне. Да, именно так. И это стало очевидно, когда мне в руки попались старинные голландские хроники. Мы их часто приводили в пример в предыдущих беседах, я много о них рассказывала, говоря о славянах Голландии. Вот это, в частности, Гаутская хроника 1440 года. Ну, это уже печатное издание, вот, в котором вообще четко и ясно написано, что Юлий Цезарь на берегах Рейна беседовал со славянами, дальше, которые прибыли с берегов Британии. Дальше работы Петра Суфрида Леовардийского и хроника Фрисландии и Герига Бенинга. Скрины с этих книг обоих у вас на экране. Причем правая книга – это Петр Суфрид, тот самый Петр Суфрид, на которого в своей работе ссылался Мавро Арбини, рассказывая о славянах Голландии. То есть я, озадачившись, когда читала Мавро Арбини его источником, нашла первый источник, на который опирался Мавро Арбини в своем труде «Славянское царство». Так вот, вот эти самые книги подтверждают факт того, что славяне прибыли на западное побережье Европы с запада, с Британских островов. Ну или, по крайней мере, некоторая часть славян на крайнее на побережье Атлантического океана прибыли именно с запада. Другими словами, освоение западных территорий Асии, Азии, славяно-скифами происходило с двух направлений. С востока по континенту, из запада с Британских островов. Скифы, попавшие в Британию через Средиземное море, а не по континенту, имели в своем составе множество родов, каждый из которых имел свое родовое имя. Вот Рутен или Рус могло быть одним из названий племени, входившего в состав скифов-мореходов. При этом полагаю, что часть соплеменников могла остаться в Скифии, то есть часть русов, и продолжить род. Рутены Галлии и рутены Киева-Московии оказались разделены Европой. Но о том, как скифы оказались в Британии, это очень большая сложная тема. Это тема отдельного исследования и отдельной беседы. Это драхм, найденный на территории Рутении, провинции Рутении. Это юго-восток Франции. Давайте теперь обратимся к еще одному западному ученому нового времени, французский энциклопедист Мишель Антуан Бодран, конец XVII века. Был кардинальским секретарем и по совместительству историком-географом, очень образованный для своего времени человек. Бодран оставил после себя прекрасную, скрупулезную двухтомную работу «Лексикон географикум», «Лексикон географический». Я работала с изданием 1681 года «География в алфавитном порядке». Вот скрин из этой книги. Мы сейчас пройдемся по всем этим названиям. Так вот, Мишель Бодран также называет в своей энциклопедии несколько рутений, находившихся в разных частях Европы. Давайте мы их перечислим. Ну, во-первых, Рутенисис провинция. Это та самая провинция, которая была основана Цезарем или вот его предшественниками. Дальше. Вслед за этим мы видим три рутени. Рутени, рутени, рутени. Давайте по ним пройдемся. Первый рутений – это народ Галлии. Французов Галлии, да? Причем, что он пишет? Сейчас рутены, это рутения, есть провинция Леруэрк. Их главным городом был Сегунд, который также принадлежал Рутену. Ну, чтобы вы имели представление, что такое Руэрк и где он находился, вот я карту нашла. То есть вот это Руэрк, здесь вот справа Апеннинский полуостров, вот на этих территориях брали Рутены. Эта территория позже стала называться Руэргом. И обратите внимание, на границе с Испанией Европа, жители Европы, как и русские России, населяющие красный регион Польши. Здесь речь идет о других рутенах, также населяющих Европу. Эти рутены соотнесены с русскими России и с жителями Польши. Идем дальше. Рутеникус синус. Вот он у нас ниже, здесь его видно. Что же это за рутеникус синус? Восточная часть Балтийского моря, обращенный к границам Великой Руси. Ну, логично полагать, что Рутенская бухта названа в честь рутенов, населявших побережье Балтийского моря. А это у нас уже север Европы. Если Рутен и Галлия – это юг Европы, то Рутенская бухта Балтийского моря – это уже север. Вот вам доказательство, что там тоже были рутены. Это карта как это, засланца Герберштейна 1549 года. И вот здесь вот сбоку на Балтийском море написано «Rutenorum siu moscovitarum finis». В 1549 году Сигизмунд Герберштейн, посол и соглядатай, простите, германского императора Максимилиана I, нарисовал несколько карт Москвы, в том числе и карту рек. Обратите внимание, а реки – это основные дорожные пути того времени, которая была опубликована в 1563 году в городе Базель. Надпись на месте Балтийского моря, которую я вам только что показывала, гласит: «Ливонский и Рутенский заливы, территория рутенов или московичей». Итак, рутены у нас проживали и рядом с Балтийским морем. Но есть еще у Бодрана и другая рутения. Называлась она у него... Так, сейчас, минуточку, вот она здесь, Рутландия, в самом низу, Рутландия. Это очень маленькая провинция в Англии, оказывается, да, вот так. Но сейчас она называется, и здесь написано, Ратландшир. Обратите внимание, что Бодрон называет английское графство старым именем Рутландия, земля рутов. А вот современное произношение «ратландшир», несмотря на написание слова через прежнее «рут», звучит уже как «рат». «Ратландшир». Ох уж эти чарамуты. И сейчас я вам покажу, где эта Рутландия находилась и находится до сих пор. Это самый центр Британии. Итак. Согласно Бодруну, во всех частях Европы располагались географические названия с основой на рутен, получившие свое название от местных жителей, как он пишет, рутении популю Европы. Но в отличие от якобы де Майера, который прямо говорит, что рутени сиэу руси, рутены или русы, Бодрун называет географические территории через запятую, не делая никаких привязок. Ну, ведь его труд – это энциклопедия, а не историческое географическое повествование. И не придерешься, хотя налицо исторический подлог. Рутени сиу Руси. Бодрон очень вскользь упоминает рутенов Красной Польши при упоминании рутенов Москвы. Давайте справим эту недомолвку, поскольку термины «рутенианс» и рутения также употреблялись для обозначения закарпатских русинов. Карпатин рутениенс. Я сейчас выведу карту. Вот приблизительные территории, которые охватывали вот эти самые карпатские рутены. Если вы посмотрите, то рутены Закарпатья сейчас поделены между несколькими странами. Польша, Венгрия, частично Румыния. Волынь, то есть своей государственности закарпатские рутены никогда не имели, сами они себя называют в шутку европейскими курдами. Так вот, сами себя они называли именно русинами, и все соседи, поляки, словаки, украинцы, хорваты тоже их называли русинами. Венгры называли ружинок. Но суть одна. И та же. Это группа восточнославянского населения, компактно проживающего на западе Украины, востоке Словакии, восточной Польши, на севере-востоке Венгрии, западе Румынии, а также сербской воеводине, хорватской Славонии. Они все были славянского рода племени, но имели иное название. Они назывались русини. Но тем не менее, часто в источниках они говорятся как «Карпатиан рутенианс», и так их называли исключительно латиняне и католики. Так вот, если латиняне и только они упорно называли русинов Закарпатья рутенами, то очевидно, что и название гальских рутенов звучало иначе. Русии, как это передано, например, всякого Майера, сейчас сверну эту картинку назад, Руси наравне с рутенами. Это некоторые изображения рутенов закарпатских. Французское название провинции Руссильон, о ней я вам на нее обращала внимание, вот она красненьким внизу помечена. Так вот, название провинции Руссильон происходит от слова «русцино». Русцино – это небольшое укрепление, крепость, которая находилась вот на этих землях. Считается, что именно от этого Русцино и произошло название провинции Руссильон. Так вот, географически современная провинция Руссильон входила в состав латинской провинции, названной Цезарем Рутенис Провинциалибус. Рядышком на карте, слева вот территории рутенов, которые помечены здесь вот именно таким образом. Это рутены Юлия Цезаря, и они находятся в непосредственной близости к Руссильону, а также к провинции Руэрк, которая находится практически на тех же территориях. Я не знаю, насколько хорошо зрителям видно это. Вот мы видим рутены, здесь у нас провинция Руссильон, и сейчас я вам еще раз выведу карту, где находился Руэрк. То есть это практически все то же самое, одни и те же земли, которые когда-то латинянами во главе с Цезарем были названы рутенской провинцией. То есть люди, несмотря на разные названия, имели общее происхождение. Латиняне навешивали на географические объекты племена и народы свои ярлыки. Очевидно, что западные писатели не делают различия между рутенами и русами, что еще раз утверждает нас мысли о том, что и те, и другие имели общий корень, общее происхождение общих предков. И те, и другие относились, на мой взгляд, к скифославянам. Известно, что в древности ни французы, ни белги, ни голландцы, ну, не жили на территории русов, и слава богу. Но досконально доказано, что скифы распространили свое влияние и свое поселение по гигантским территориям, вплоть до Атлантического океана. Вот еще одна монетка, раскопанная на территории провинции Рутень. В скифах Северного моря есть отдельное исследование, отдельная статья. Кому любопытно, опять же, погуглите, поищите. Все есть в интернет-пространстве. Ну, возникает логичный вопрос, откуда же появилось тогда это название Рутены? Из Рима. Самое первое упоминание этого народа мы встречаем в отчете Цезаря «Гальские войны». Именно он упоминает рутенов, встреченных им в Западной Европе. О русах, славянах Новгорода и Киева ему конкретно, да и Римской империи в целом, еще ничего, к счастью, не известно. Дюже далеко это было 2000 лет назад. Когда выяснилось, что на Востоке живут прямые родственники европейских рутенов по скифской линии, Ватиканская традиция стала называть русов Руси по аналогии с уже известными им западными славяно-скифами, рутенами, к тому времени уже онемеченными. Для Ватикана не было различий между словами «московит», «рус» и «рутен». И вот вам тому доказательство. Перед вами скрин уникального сборника документа. Называется он так: «Акты исторические, относящиеся к России, извлеченные из архивов и библиотек действительным статским советником Александром Тургеневым, выписки из Ватиканского тайного архива и из других римских библиотек и архивов с 1075 года по 1584 год». Это уникальнейшая работа. Я о ней несколько слов говорила в предыдущей беседе. Ну, я снимаю шляпу перед Александром Ивановичем Тургеневым. Это воистину выдающийся человек. Он оставил после себя неоценимое наследие для потомков. Он собрал воедино важнейшие акты и документы средних веков, касаемые нашего Отечества. Это потом я поясню. Вот портрет Александра Ивановича Тургенева. Его заслуга в том, что он смог работать и добыть важнейшие исторические материалы в секретной Ватиканской и французской библиотеках. Его труд, насколько мне известно, на данный момент мало знаком отечественным историкам. Вот удивительно, что акты исторические были изданы в Санкт-Петербурге в 1841 году. Но о их существовании ученым, занимающимся историей государства российского, запретили знать. Я нашла только одну единственную ссылку на этот титанический труд в журнале Министерства народного просвещения. Все, больше нигде ссылок на этот труд нету. Первый том собрания содержит выписки из ватиканских архивов, начиная с XI века. Я вам говорила, первое самое письмо упоминается по 1075 году. Поручение, письма, акты римских пап, касающиеся земель русских, собраны в этом томе. Вы знаете, от их чтения у меня волосы становились дыбом. Сплошной цинизм, политика подкупа, переманивая. Ну и как цель захват и удержание территорий – духовное порабощение народа. Папам было глубоко наплевать, что русичи уже были христианами и чтили Библию. Ведь дело не в вере и не в Христе, а в контроле над людьми и их душами. Цель подчинения всех и вся одному центру – Риму. Здесь я это не для пропаганды, а это истинное лицо некоторых членов католической церкви. Так вот, в зависимости от политической ситуации и расклада сил в Европе, римские папы обращались к русским правителям то как к князьям московским, то как к царям рутенским или русским. А население попеременно называли то русами, то рутенами, не делая абсолютно никакого различия между двумя этими наименованиями. Повторюсь, «пуп земли» в кавычках не делал различия между русами и рутенами. Сейчас вам приведу название оглавления некоторых актов с переводом на русский язык, сделанным Тургеневым. Вы послушаете, почувствуете атмосферу, а потом мы их немножечко разберем детально. У меня их есть скрины. Вот это самый первый акт от 1075 года. Папа Григорий VII соизволяет на прошение Димитрия, короля русского Изяслава, и супруги его о доставлении великокняжеского престола сыну их и посылает к ним послов. Сразу первая страничка. Итак, самый первый документ, здесь говорится о короле русском. Я не все, конечно, в документы приведу, буквально вот выборочно 4-5 документов, чтобы у вас сложилось впечатление, во-первых, что это за сборник, а во-вторых, о чем говорится речь. 1207 год. Грамота папы Иннокентия III к духовенству и мирянам в Рутении, Рутениям, о посылке к ним папского легата кардинала Виталиса. Проходит 20 лет, 1224 год, оглавление письма звучит так. Письмо Гоноре III, воззвание ко всем христианам в России, дабы подавали помощь епископам Ливонскому, Силонскому, Илиальскому, и другим веропроповедникам в Ливонии на защиту новообращенных. Далее, 1231 год. Папа Григорий IX Георгию, королю русскому, в княжении Георгию Всеволодовичу, обратите внимание, королю русскому, чтобы он отвергнул рутенские и греческие обычаи и обряды и принял бы латинские. Королю русскому, но отвергнуть рутенские обычаи. Далее, 1231 год. Папа Григорий IX к некоторым духовным особам польским о запрещении браков между католичками, католикос эт рутенос, католичками и рутенами, которые их, то есть рутены, перекрещивают свою веру. Ой, или женщин нельзя перекрещивать свою веру мужьям. 1324 год, того же, папы Иоанна 22-го, тем же нунцием, нунцы – это послы Ватикана в различных государствах. Ватикан – это как отдельно стоящая надгосударственная структура. Так вот, нунцы – это послы духовного сана. Письмо Иоанна 22 тем же нунциям о деньгах, какие им доставлены будут для успешного производства дел вероисповедания в областях рутенских. И опять у нас перекличка рутены, руссы. И последнее, уже почти одно из последних писем, 1550 год, наказ папы Иулия III послам графу Герберштейну и Иоанну Стенбергу, каким образом они должны от имени папы вести переговоры с великим князем московским. Почему я привела этот пример? У нас раньше были короли русские и рутенские, а 1550 год – это у нас князь московский, понижаем в статусе. Почему, мы сейчас с вами обговорим этот момент позже. Итак, мы видим, что римские папы взывают то к мирянам в Рутении, 1207 года письмо, то к христианам в России, 1224 год, обращаясь к одним и тем же людям. О том, что это люди, что это одни и те же люди, так, извините, я сейчас перекину назад, чтобы вы видели, о чем идет речь. Угу. Вот это слайд. О том, что это одни и те же люди, видно из грамот, где недвусмысленно дается понять, что иного быть не может. Вот для примера вам акт от 1231 года, вот подчеркнуто красным. Папа указывает полякам, что не можно допускать браки между католичками, женами, и рутенами, мужьями. Интеркатоликос эт рутенос. Причем, я не знаю, обратили вы уже внимание, подчеркивается не вероисповедание мужа, а его принадлежность к народу, к рутенам, к соседнему народу, к рутенам, русам. Не можно католичкам за русов выходить замуж. Повторюсь, католичкам Риму глубоко наплевать на духовные ценности. У него совсем иные стратегические цели, ну, которые, на мой взгляд, он и по сей день не выпускает из вида. В том же 1231 году папа Григорий IX в одном и том же письме называет князя Георгия Всеволодовича, это вот чуть выше подчеркнуто синим, в одном и том же письме называет князя Георгия Всеволодовича русским королем, требуя от него отречься от рутенских обрядов. То есть отвергнуть родные традиции, обычаи, забыть предков, рутенов, русов и принять обряды латинские. Какой цинизм. Обращу внимание, 1231 год. В 1242 году, спустя 10 лет после этого заявления папы, Александр Невский разбивает Ливонский орден на Чудском озере, остановив тем самым на данном рубеже военный дрангнах-остен римских легатов. Но сам-то Ватикан не угомонился. Он шлет финансовую помощь своим засланцам на русских землях, чтобы продолжать мутить народ, о чем и говорит в грамоте, о чем и говорится в грамоте папы Иоанна 22-го 1324 года. Сейчас я этот скрин выведу. Вот сверху 1324 год. С правой стороны перевод на русский язык. Так вот, он шлет им деньги и пишет об этом в грамоте. О деньгах, какие им, нунциям, доставлены будут для успешного производства дел вероисповедания в областях рутенских. Я вам говорила пока... И 1550 год. Вот здесь интересен пассаж, сделанный папой Иулием III в 1550 году. Еще раз обращу внимание, 1550 год. На русском престоле молодой 20-летний Иван IV. Ну, тот, что Грозный. Первый принявший, кстати, в 1547 году титул царя. То есть за 3 года до этого он принимает титул царя, титул равный титулу императора. Но папа сознательно умиляет царское звание русского царя, называя его не более чем великим князем московским. Кроме того, он научает графа Герберштейна Да-да, того самого Зигизмунда Герберштейна, который рисовал карты русских рек и оставил свое весьма краткое описание России и Московии, и по которому мы изучаем теперь историю своей Родины, так как других источников у нас почему-то не сохранилось. Так вот, папа научает этого засланца, после которого нашего, ну, после, и после этого тоже засланца, нашего царя стали называть в русском варианте Грозным, а, например, в голландском варианте, простите, заговариваюсь, в голландском варианте Иоанн Фершхрикелеке, что переводится вообще как ужасный, Иоанн ужасный. Так вот, папа научает Герберштейна, каким образом тот должен вести переговоры с молодым русским князем и на каких условиях, ну, простите, русским царем. Вот такие уроки истории. Давайте подытожим все вышесказанное. Якоб де Майер не ошибся, когда писал о том, что рутены или русы, ну, то есть те рутены, что также и русы, населяли когда-то Европу. И нет ничего странного в его предположении, что эти рутены были или с русских земель, или имели с русами-московитами родственные связи. Об этом же пишет Бодран в энциклопедической статье под заголовком «О Руссия Магна, Великой Руси». Он там пишет: чьи жители рутены, что есть Руси. Немножко отвлекусь и значит, поясню вот это изображение. В одной из книг, к сожалению, не нашла первоисточник, есть изображение вот такого рутена. И вот такого рутена. Вот. Потом нашла изображение вот такого московита. Это из издания Ганса Фейгеля. И если мы сопоставим картинки, то рутен и московит, ну, мне такое впечатление сложилось, что один человек позировал. Даже хвостики у лошадок завязаны одинаково. Идем дальше. Самый тяжеловесный авторитет в нашей истории Ватикан в вопросе, так рутены это русичи, отвечает, в общем-то, да. Он обращается, ну, имеется в виду Ватикан, к московитам, как к мирянам, рутении, а к русским князьям, как к рутенским царям. И оправдание такому странному обращению вытекает, ну, мне кажется, это совершенно очевидно, из понимания того, что рутены на Западе и рутены Востока являлись друг другу родственниками. Кому, как не Ватикану, об этом не знать? На всех этих территориях, от Атлантического океана до Уральских гор и далее на восток жили скифы и их потомки. Тему североморских скифов я уже неоднократно поднимала в своих статьях, исследованиях, роликах. Столкнувшись в первом веке до нашей эры с рутенами за Альпийскими горами, латиняне применили этот же термин, это же имя и к другим славянам, с которыми не столкнулись несколькими столетиями позже на Карпатах или за Карпатами. К слову, Карпатские горы долго оберегали северных славян от латинского любопытства. Информация о последних, о славянах с Карпат, стала появляться в латинских хрониках только тогда, когда у Рима появился второй центр влияния – Константинополь. А это произошло в конце IV века. Константинополь, который лежал в иной ландшафтно-географической области в непосредственной близости к русским скифам. Давайте я на карте вам поясню, к сожалению, географические и климатические аспекты сейчас не принимают вообще зрения историками. Апеннинский полуостров, латиняне. На севере Альпы. Альпы долгое время оберегали так называемых галло-кельтов от любопытства, как я называю, латинов. Поэтому они осваивали противоположные берега, Северную Африку, активно и безапелляционно. Когда они нашли проход между двумя центральными массивами, они смогли проникнуть, назовем это Галлию, сначала для торговых целей, а когда поняли, что галлы имеют много золота и много сокровищ, назовем это так, решили, что это не помешает римской казне. Итак, завоевание Европы начинается, по сути говоря, с юга Франции, с гальских земель. Карпаты являются естественным препятствием для латинян на востоке от Апеннинского полуострова. Римляне долго боролись с иллирийцами, с балканскими славянами, с фракийцами. Но именно Карпаты их очень долгое время удерживали, и они не знали, какие народы живут за Карпатами. Там жили русины, там жили славяны, но они не знали, поэтому и славяны появляются на исторической греко-римской сцене, сцене греко-римской истории, только к VI веку, когда в конце IV века Рим был вынужден перенести вот Стамбул, Константинополь, перенести свой центр, раздвоиться в Стамбул, в город, который находился совершенно, ну, Стамбул, простите, Царьград, Константинополь, в совершенно других географических условиях. Непосредственно примыкал к Черному морю, имел возможность сталкиваться со скифами, и, соответственно, после того, как он был здесь учрежден, буквально через полтора столетия, мы узнаем из греко-римских источников, что, оказывается, есть народы, которые называют себя славянами. Просто произошло географическое изменение, политическо-географическое, и греко-римский мир выходит просто на другие территориальной плоскости, назовем это так, и сталкиваются с теми, кого они, к счастью, не знали вплоть до VI века. Я надеюсь, я была достаточно аргументирована. Итак, рутены Галлии есть рутены Руси. Вместе они наследники славяно-скифского мира. Но к тому моменту, когда на политико-географической карте мира появились русские рутены Киева и Новгорода, повторюсь, это конец V-VI века, рутены Западной Европы стали жесточайшим образом христианизироваться, романизироваться и, как результат, онемечиваться. Именно в VI веке франкское государство, франкский король получает корону из римских рук, из рук римского папы, и начинается тотальная, жесточайшая католизация, христианизация по католическому образцу западных территорий Европы. И вот уже, как пишет энциклопедист Бондарен, где была Рутения, теперь провинция Руэрк. К X веку русский дух из рутенов Запада был выбит, а те, кто, не желая мириться и становиться на колени перед новой религиозной рабовладельческой системой, уходил на восток. Центр русско-славянского мира, назовем это так, стал постепенно оформляться на востоке от Европы, в сердце Азии. Аня? Да, Ольга. Да, Ольга. Так что мы приступаем ко второй части. Ну, давай ко второй части и обоснуем, подведем итоги всего вышесказанного. Я вот вывела на экран карту, ту же самую географическую, только теперь с местоположением рутенов. То есть мы видим по этой карте, что рутены проживали по всей Европе. Вот это рутены французской Галлии, рутены Фландрии. Мы немножко забыли про рутенов Британии, но о них будет подробнее в следующий раз. Рутены Балтийского моря, закарпатские рутены, рутены Киева-Московии, назовем это так. То есть эти люди проживали по всей Европе. Почему-то никто из историков не задается вопросом, как так случилось, как так сложилось. И вот мне знакомые, мои соратники иногда задают вопрос. Ну вот получается, что русы или вариант росы проживали с незапамятных времен по всей территории Европы. А, то есть, ну, тех земель, что получили название Европы. То есть это и есть коренные жители Европы. Да, так оно и есть, получается. То есть рутены русы жили на территории всей Европы, если мы будем иметь к тому же в виду, что эти рутены русы – потомки скифов. Причем русы или росы, Это, скорее всего, диалективное разночтение одного и того же имени. Ну или попытка на письме передать написание слов, это называется транскрипция, в разных языках. Вот чем больше я занимаюсь этой темой, тем больше я склоняюсь к мысли, что читая вот западные исторические источники 16-17 века, вот наводят на эту мысль. Почему? В те времена еще не существовало так называемой системы образования и не было четко установленных языковых правил. Поэтому каждый писал и произносил, как умел и понимал. Я очень часто нахожу в источниках написание одно и то же слово, написанное разными буквами. Да? То есть мы можем прочитать славы, словены, словени. И, в принципе, подразумеваются все время одни и те же люди. Так же, как и с рутенами. То не пишется рутены, то рутхены, то рхутены. То есть в разные варианты написания того же названия. Поэтому я считаю, что русы и росы – это диалектическое какое-то разнообразие, разное понимание произношения одного и того же слова. То же касается и рутенов, как я только что сказала. Слово было введено, на мой взгляд, латинами. Ну, даже не на мой взгляд, это все историки подтверждают. Впервые оно использовалось Цезарем и укрепилось в западной католической системе мировоззрения и в исторической науке. Поэтому Ватикан по аналогии называл восточных русов также рутенами. О том, как себя называло местное население, можно догадаться по топонимам и другим косвенным признакам, но вот о которых я попробую рассказать в следующем эфире, который также будет посвящен рутенам русам в Западной Европе. Но уже зная связь между рутенами галами и рутенами Руси, будет проще понимать и отвечать на вопросы, как появились рутены, военные походы, происхождение имени, судьба рутенов в гальских, в частности, землях, потому что к X веку это наименование исчезает с территории Фландрии и Франции. То есть об этом мы поговорим подробнее в следующий раз. Яков Майер писал «рутены» или «русии», что указывает на то, что официально, согласно латинскому устоявшемуся написанию, этот народ традиционно рутены, согласно латинскому написанию. Но они все еще и «русии», что сохранилось в народной памяти. То есть он так пишет «рутены» или «руси». Нет различия. Тоже подтверждает и провинция Руссельон с центром в историческом городе Русце, входившей в состав латинской рутенской провинции. Мы видим здесь и народный топоним, и римский вариант обозначения земель. Ну, другими словами, вот совсем подытаживая нашу беседу, скажу так. Народ рутены и есть русские, принявшие общее название славяне и населявшие еще 2000 лет назад значительные территории Европы вплоть до Северного моря, Атлантического океана. К таким выводам я прихожу по результатам чтения, анализа старинных источников и разбору иных исторических свидетельств. Аня. Да, Ольга, огромное спасибо. Потому что сейчас... Так, извините, На вопрос мы ответили уже, да. Я хотела заметить тот факт, что сейчас очень часто многие дают альтернативную историю, но тебе огромная благодарность за то, что у тебя все подтверждено летописями и такими сложными исследованиями, что это не голословные слова, а именно, что ты докапываешься до истины, что это подтверждается древними источниками, и это очень интересно. Ну что ж, я думаю, мы сейчас уйдем на небольшую паузу и перейдем к вопросам от наших слушателей. Хорошо, спасибо, Аня. Вы слушаете Народное славянское радио. Разговор. Итак, мы приступаем ко второй части нашей программы. Это вопросы от зрителей. Первым я хочу зачитать реплику Михаила. Он пишет: Русинов, рутенов по-голландски перед и во время Первой мировой уничтожали под корень. Первые концлагеря были в Австро-Венгрии. Ничего не напоминает? Это была реплика. И задам вопрос от Павла Ордынского. Он спрашивает, эти хроники уже сильно позднейшие произведения, потому что современная хронология появилась в 15 веке, и ее создатель Йосиф Скалигер, не так ли? Да, сейчас ходит, бытует такое мнение о том, что современная историография возникла где-то в 15 веке, 15-16 век. Я отчасти соглашусь, отчасти нет. Сейчас объясню, почему. Значит, сначала от исторической науки. Действительно, я сама столкнулась с рядом книг исторических, подтверждающий факт того, что история начала искажаться с так называемыми появившимися просветителями-историками в XVI веке. Если в XVI веке были только попытки изменить историю, то в XVII веке она приобрела уже такой серьезный характер, тотальный. И это связано с тем, что если до этого так называемый историк-хронолог, он просто передавал какие-то события, то появившиеся историки эпохи Просвещения стали вносить свою лепту в свое понимание исторических событий. То есть появилось понятие интерпретация. Ну а интерпретировать можно все что угодно. И вот я уже встречаю у Аврелиуса Корнелиуса, голландского историка, уже, значит, вообще удивительные вещи. То есть он цитирует и предыдущих историков о том, что в Голландии жили славяне, и в то же время передергивает историю, тут же вводит понятие батавы, замещая ими славян. То есть у нас оказывается, что батавы жили на территории Голландии, а славяне, это, в общем-то, оттеснены как-то в угол истории, и потом дальнейшими историками славяне вообще не упоминаются в их голландских исторических книгах. Да, интерпретация истории началась, ну, я даже не 15-й, 16-м, даже не 16-й, ну да, конец 16-го, середина 17 века. Что касается датировок из Скалигера, вы знаете, здесь вопрос еще даже более сложен, чем просто Скалигер. Безусловно, вводились новые, новые датировки начали вводиться еще до Скалигера. Мы с вами знаем, наверное, о том, что есть Константинопольское летоисчисление, есть Ватиканское летоисчисление, есть Иудейское летоисчисление, есть летоисчисление по различным историкам. Если там, например, английский историк, не соврать, 8-9 века Нений пишет о том, что сотворение мира произошло в 5500 году, то уже другой историк пишет о том, что сотворение мира произошло 4000 году до нашей эры, то есть разница в 1000 лет. То есть эти передергивания начались значительно раньше, нежели Скалигер, и вот я, работая со своей темой, ловлю на мысли, что я могу только приблизительно указать, то есть даже не даты, а некие эпохи. Вот. О датах, в общем-то, очень сложно говорить, потому что каждый историк берет свою удобную для него дату. И в одной и той же книге тот же Жак Дегис может использовать Евсевия как источник по хронологии и может использовать какого-то другого автора, который совершенно другие представления о хронологии. То есть вот этот вопрос очень сложный, и я согласна, что им, в общем-то, даже до сих пор серьезно не занимались. Были попытки внести некий такой диссонанс, сказать, ребят, ну вот видите, явные несостыковки. Но, к сожалению, их никто не подтвердил, не опроверг, и до сих пор все это висит в воздухе. И четкого понимания летоисчисления до сих пор нету. Но, повторюсь, для себя я решила не отходить от принятой, устоявшейся, скажем так, точки зрения, чтобы окончательно не запутать ни слушателей, ни историков, ни любителей. То есть если есть какие-то сдвиги, история – это линейка времени, можно, в принципе, сдвинуть. Вот. Но если мы начнем новую хронологию, старую хронологию, все это вперемешку, то мы вообще окончательно завалим всю историю как науку. Аня, мой ответ. Благодарю, Оля. Есть еще одна реплика от Павла Ордынского. Этрусию называли Эртрурия. То есть историки стараются скрыть любыми методами любое звучание Русия. И следующий вопрос от Рарус. Здравия. Если верить истории, кто тогда строил каменные города и где упоминание о великанах? Так, каменные города. Кто как? Кто, извините, я не совсем верно прочитала вопрос. Кто тогда строил каменные города и где упоминание о великанах? Давайте я начну с последнего вопроса, где есть упоминание о великанах. Их много буквально во всех источниках, начиная от Библии, от вавилонских клинописей до очень частого употребления и сообщения о великанах той же, например, Британии. К сожалению, почему-то позднейшими историками этот факт начал исключаться из повествования, считая, что великан это был некий фантазийный, мифологический герой. Хотя, опять повторюсь, множество источников говорят о том, что такие люди существовали, жили. Более того, играли значительную историческую роль. Но если вопрос, я так понимаю, был связан с тем, что великаны строили каменные города, ну, не исключаю, что, может быть, каменные города, не исключено. Я вот могу единственное, что сказать насчет Голландии, так как я здесь специализируюсь, есть ряд историй, они сейчас становятся легендарными, говорящие о том, что в Голландии большое количество каналов, а мы знаем, что в Голландии стоит на болотах, на воде, большое количество каналов было вырыто именно великанами, людьми очень высокого роста. Об этом сохранилось очень много легенд. Но они, часть из них была вырезана, часть, значит, вымерла, и, возможно, какие-то произошли все-таки климатические изменения, потому что они перестали в какой-то момент просто воспроизводиться. Но не исключено, что, да, безусловно, если они рыли каналы, если сохранилась память о том, что они рыли каналы в Голландии, это не противоречит тому утверждению, что они могли принимать участие в строительстве городов в Южной Европе, там, где много камня, где много кирпича, песка и так далее. Аня. Олечка, Павел Ордынский, видимо, на вопрос о Йосифе Скалигере тебе хочет дополнить, что есть такие понимания хронологии, это историки Морозов, а также Фоменко и Носовский. Павел у нас сегодня очень активный. Есть еще одна его реплика. Червону руту не шукай вечорами. Это мифический закарпатский цветок. И еще один вопрос от него. Роттердам, это не Роттердам? Оля. Так, Аня, у меня половина вопроса выпала, но я так поняла, был вопрос про мифический цветок Рута и про Роттердам. Правильно? Про цветок это была реплика, ну, просто как бы факт того, что есть такая песня всем известная, и что это песня о цветке, просто созвучное название. А вопрос звучит, Роттердам это не Роттердам? Ну, я думаю, это вопрос с юмором. Нет. Пробую найти. Нету. Ну, ладно, в другой раз. Да-да-да, сейчас отвечу. Ну, червоная рута, конечно, мифологическое, такое легендарное растение, но на самом деле это растение рута есть. Оно на самом деле, хотела найти фотографию, у меня где-то лежало. Это такое желто-светленькое растение с мелкими цветочками. Оно существует, и я думаю, что оно получило именно латинское название. Рута именно по тому, что оно светлое, светло-желтое. Потому что все-таки есть определенная связь рутенов, русов с цветом, ну, с краской. с цветом. Вот. И самое любопытное, что в средние века эту руту использовали часто женщины, оказавшиеся в положении и не желавшие ребенка, потому что оно является таким ядовитым веществом в цветении, и им использовали. Оля исчезла куда-то. Нечто легендарное. Олечка, что касается... Да? Повтори, пожалуйста, ты исчезла после того, как сказала, что ядовитый цветок. Так, связь начала портиться. Анечка, повтори, пожалуйста, вопрос. Не слышу тебя. Прервалась связь, когда ты начала за цветок рассказывать о том, что был ядовитый и использовался женщинами. Ну, я все равно не слышу, но кое-что поняла. Да, то есть если меня сейчас слышно, рута-цветок существует, он желтого, светло-желтенького цвета, и им пользовались в средние века женщины, чтобы избавиться от нежелательной беременности, потому что он очень ядовитый, цветки руты. А листочки, кстати, пользуются в салаты, цветки нет, в салат. Что касается Роттердама, нет, это... Неправильно. Роттердам стоит на реке Рота. Это такая маленькая речушка на территории Голландии, вот на территории Роттердама. Она находилась в очень болотистом месте, причем с большими зарослями. То есть это была речка, где на тех землях можно было спрятаться, скажем так, потому что она была непроходимая, густо заросшая. Небольшая, повторюсь, речушка, называлась она Рота. От этого и Роттердам. Но у меня есть предположение, так как я занималась лингвистикой, повторюсь, голландским языком, вот именно в контексте славянского, у меня есть предположение, что эта речка произошла от славянского слова «рота», что означает «присяга», «присяга на верность», как еще назвать… Вылетело слово. То есть слово, обозначающее некое объединение. Да? То есть когда римляне нападали на эти территории, люди уходили в болото, и вот там, по всей видимости, это моя интерпретация, давали друг другу присягу, слово чести, что они будут сражаться до последнего с оккупантами. Вот, речку назвали Рота, ну а потом на этой речке возник дам на Роте, то есть дамба на реке Рота и, соответственно, город Роттердам. Аня. Так, ну, Павел снова пишет нам и утверждает, что червона рута – это красный цветок. Аня, я не слышу. Слышно меня? Оля? А не слышала, ты вообще меня выпала. А сейчас слышно? Вот сейчас то, что ты сказал, последнюю фразу, да. Павел утверждает, что червона сейчас рута... Сейчас не слышу. Что ж такое? Алло? Олечка, слышно? Ну, у меня показывает, что интернет нормально тянет, вроде как. Оля? Да, сейчас слышу. Смотри, Павел утверждает, что червона рута – это красный цветок. Не, ну, понятно. Такое название – червона, красный цветок. Но, не знаю, наверное, выпало то, что я говорила. Червона рута – это действительно красная рута, которая считается уже легендарным, мифологическим цветком, как папоротник, цветок папоротника. Да? Вот. Но рута существует цветок на самом деле. Он произрастает вот, в территории Британии, Англии, в таком... немножко влажном климате, это желтый, светло-желтый такой, как манная каша цвета цветочек с мелкими, с мелкими цветочками. То есть он существует на самом деле. Аня. Благодарю, Оля. Следующий вопрос от Павла Борисова. Здравия. Разъясните, кто непосредственно были врагами западных славян, а именно венедов, сербов, лужичан, абодритов, лютичей? Оля. Мне кажется, надо начинать с франков. То есть те исторические события, которые происходили на территориях Европы, мы уже обратили внимание, что Европу христианизируют и завоевывают с Запада, да? Вот. А на самом крайнем Западе у нас обосновалось франкское государство. Я уже упоминала, что Хлодвиг был первым франкским королем, и он был посвящен в короле именно Ватиканской церковью. Вот, образуется очень сильное франкское государство, в общем-то, который начинает геноцид, я не побоюсь этого слова, местного населения. Освоение, захват территории происходит с севера на восток. Сначала это была Франция, Северная Франция, Бельгия, Голландия, и вот так вот по побережью Фризы, Дания. А потом происходит углубление и поход Дранк на Хунсна, который начался, друзья, не при тевтонцах, не при ливонцах. Этот поход начался вот с появления франкского государства, а это у нас где-то VI век. Вот. Ну и постепенно, по мере захвата территорий и романизации местного населения, оно превращалось из славян, из скифов, из потомков скифов в бельгийцев, французов, германцев и прочее, прочее. Вот. Людей, которые забывали свои корни, иванов, позабывших свое родство, вот, которых превращали в остервенелых славяно-ненавистников и отправляли в бой, в этот Дранк на Хунсна, на восток. Я не знаю, вы обращали такое внимание, друзья, или нет. К сожалению, в процессе истории мы забываем многие вещи. Вот события современные, которые происходят вот непосредственно при нашей жизни, это обращение нашего славянского братского народа в русоненавистников. Да? Причем это откровенно и очевидно. Но этот процесс происходит, я говорю уже, на протяжении 2000 лет. Доказано с российскими учеными 19 века, что на Балтике жили славяне, так называемые балтийские славяне, причем именно прилегающие конкретно к Балтике, те, что сейчас страшно. Идем немножко дальше на запад. Ань, меня слышно? Да, немножко выпадало, уже слышно. Идем дальше на запад. Полабские славяне, лужицы, это те, что сейчас у нас восточные немцы, но они тоже были славянами. И во время Великой Отечественной войны эти славяне, лужицы, полабы, когда-то, они пришли на нашу землю, в Советский Союз. И эти славяне, думая, что они немцы, что они арийцы, начинали убивать тех же славян, белорусов, украинцев и русских. Если мы так будем откатываться назад, на запад, мы сейчас видим, что в Голландии жили славяне, в Бельгии жили рутены, русы. То есть, значит, когда-то произошла подмена их идентичности, подмена их мировоззрения, онемечивание, превращение в славяно-ненавистников. Если мы откатим историю вот, современности, вот, прямо с сегодняшнего дня назад по столетиям, поляки, ну, это вообще буферная зона между так называемым западным и восточным миром. То есть это происходит уже на протяжении 2000 лет планомерно, целенаправленно. Они никуда не торопятся, но из раза в раз, из десятилетия, из столетия в столетие, они потихонечку откусывают от этого славянского русского мира кусочек. И вот уже у нас чехи, не друзья, и болгары у нас уже как бы не братушки. Хотя еще лет 100 назад они все это прекрасно понимали, осознавали и жили с нами в одном нашем славянском мире. Аня. Да, Оленька, благодарю. Есть еще несколько вопросов. Например, вопрос от зачарованного странника. Вы что-то упоминали о каких-то славянах Голландии. Это шутка? Оля? Нет, не шутка. У меня только большая просьба, Ань, если вдруг опять я буду выпадать, ты просигналь мне, потому что связь, да, не очень хорошая. Что касается Славян Голландии. Да, я в начале самой беседы говорила о том, что мое изучение этой темы началось именно с осознания того, что голландский и славянский язык имел общие корни. И проделана на самом деле очень большая работа по этой теме. У меня вот ряд, я вот сейчас вывела скрин, огромное количество роликов, бесед на радио, собственных роликов, раскрывающих эту тему. Началось все с того, что выяснилось, что город Утрехт когда-то назывался Вильтенбург. Или Вильтенбург. И еще даже в Википедии маленькими буквами в конце документа можно прочесть, что вилты – это славяне, одно из племен славян. То есть именно вот с Утрехта началось мое изучение этой темы, и меня потрясло то, что не только вот Утрехт был Вильтенбургом, еще был и город Славенбург, город, который, ну, я так понимаю, если он так назывался, значит, он был основан по названию племени, да, каких-то народа, который так назывался. То есть, если Вильтенбург – город вилтов, то Славенбург должен быть город славов, ну, это как минимум, да. И постепенно я вышла на ряд источников, я их вам показывала, который вот четко черным по белому написано, что на территории Фризии, на территории Голландии жили славяне, которые прибыли сюда с Британских островов. Вот. Ой, извините, сейчас. Самым потрясающим для меня была Гаутская хроника, которая практически... У нее все связано с ранней историей, везде написано именно славяне. Потом, повторюсь, они были подменены уже Корнелиусом Аврелиусом Батавами. Вот. Но до этого историка, хитрого историка, речь шла о предыдущих авторах, о именно славянах. Ну вот есть у меня еще один скрин. Это города Голландии, которые, значит, я выявила и обозначила на карте, это не топонимика. То есть если мы просто берем топонимику славянскую со славянской характеристикой, то здесь будет вообще вся красная карта. Это именно города, которых в хрониках написано, что они основаны славянами или потомками славян. Вот. И ну, здесь, по-моему, 12 городов – это вот те, кто, о которых конкретно написано в книгах, в исторических хрониках. Единственное, наверное, исключение – вот здесь вот на севере находится город Вартна. Это легендарный город. Он, по всей видимости, утонул так же, как и Славенбург. Вероятно, где-то в XIII веке. О нем есть интересная легенда. Если любопытно, время позволяет, буквально 2 минуты. То есть, когда Хлодвиг, по-моему, Хлодвиг завоевал все-таки город Вилтов, Вильтенбург или Отрехт, фриский, ну, в нашем понимании, фриско-славянский князь. Оля пропала. Значит, Хлодвиг сражался с Редбадом за Утрехт. К сожалению, Редбад проиграл эту битву и был вынужден покинуть город Вилтов, город Вильтенбург, Утрехт. Но он поклялся Одину, что он построит другой, не менее прекрасный, сильный, могучий город и назовет его Вартна. И когда... волхвы, значит, бросили там кости и определили местоположение этого города, оказался оно в какой-то заболоченной местности. Что меня потрясло, что строители города стали осушать эти территории. То есть мы говорим о технологиях 6-7 века. Осушать территории, которые будут предназначены для города. На беду их, на этих землях был видно какой-то другой волхв и охотник и рыболов, который возмутился тем, что на его территории строят город, и проклял Редбада и его потомков, сказав, что один брат убьет другого, и это будет конец вашего рода и вашего города. И легенда говорит о том, что действительно так и произошло. проходили столетия. Из этого рода сохранились два брата, которые продолжали долго сохранять свою языческую веру, но младший брат все-таки сдался, крестился, и когда об этом узнал старший брат, его было негодование так сильно, что он в гневе убил младшего брата. Но когда понял, что сотворил, тоже покончил жизнь самоубийством. Таким образом, на этих братьях кончился род основателей или защитников города Утрехта-Вилтенбюрга, и через какое-то время другой город, Варна, был затоплен водами Северного океана. То есть я предположила, что он находился где-то вот в этом внутреннем море Зирикзей. Вот, но это легенда об этом городе, а все остальные города подтверждены историческим повествованием, хронологией, что их основали потомки славян. Но опять же повторюсь, это мы находим в хрониках до 17 века, в хрониках и исторических книгах, это уже другое. Этих событий мы не сможем найти, они просто затираются. Аня, надеюсь, было слышно. Да, было слышно. Спасибо. У нас еще несколько вопросов. Вопрос от Василия Васильевича. Были ли попытки объединения славян против Ватикана с целью уничтожения векового врага? Оля? Были. Были неоднократные. Но, вы знаете, суть заключается в том, что... Славяне по своим, по божественному своему творению, сущности, существа добрые, не подлые и, в принципе, не имеющие даже такое понятие, как совершить подлость. Тогда как их враги – это не сила, а это именно хитрость и изворотливость. Поэтому славяне, на мой взгляд, часто побеждаются не силой, а именно хитростью, изворотливостью, подкупом, предательством. И именно вот это самая большая беда в взаимоотношениях мира непонятных сущностей и мира славянского. Такие объединения пытались сделать фризы, когда нарутенов и славян Голландии начали нападать франки, во Фризе была попытка объединиться и дать отпор. К сожалению, не получилось. Вторая попытка была сделана в Саксонии, когда под руководительством уже саксонских вождей объединенные силы вот славян, русов, фризов и саксов пытались дать тоже отпор, причем неоднократный, но надо сказать, что Карл I тоже и подкупом, и предательством, там, и это надо читать источники, сломил сопротивление. Была попытка создать Моравское государство на территории Чехии, где тоже пытались объединиться силы славян уже не северных, а центральных, Центральной Европы, и, ну, они сопротивлялись какое-то время, но, опять же, где Рим, там дым, поэтому надо быть не только силами сильными и смелыми, но и хитрыми по отношению, к, как вот задавал вопрос, к вековому врагу, надо быть хитрыми и не быть наивными. Наивность – это удел детей и даунов, простите, а у нас это, к сожалению, присутствует вот эта наивность и доброта по отношению ко всем, кто нас окружает. Мы всех простим, всех пожалеем, но, к сожалению, ответной реакции, как правило, не бывает. Аня. Благодарю, Олечка. Анастасия интересуется, с чем связано неуважение к математикам Фоменко и Носовскому? Ой, ну разве я что-то говорила про неуважение? Да упаси Господь, ни в коем случае. Я просто сказала, что есть разные взгляды и разные летоисчисления. Никакого неуважения я даже не произносила и не говорила, даже имена эти не произносила, этих замечательных исследователей, ученых. Очень интересно, я в свое время была поражена их исследованиями, мне было очень интересно, я много читала. Но как бы начитывая все больше материала, появлялись какие-то другие ниточки и понимание, что на самом деле проблема летоисчисления значительно более глубже и серьезнее. Вот. И ей надо продолжать заниматься, к сожалению, ну как, исчерпывающих исследований до сих пор нету, вот совершенно, которые бы все ниточки связали в один какой-то клубочек. Так что не надо меня, пожалуйста, обвинять в том, чего нету. Аня? Олечка, следующий вопрос от Анатолия Подкова. Почему так много разных названий? Рутены, кельты, скифы, венеды и так далее. С чем это может быть связано? Ну, в первую очередь, разделяй и властвуй. Чем больше ты разделяешь, даешь больше тем проще управлять. Чем больше ты даешь названий, тем больше путаницы в головах людей. Чем больше путаницы, тем, опять же, проще управлять и манипулировать людьми. Вот. Потом мы немножко теряемся в, опять же, в каком-то временном пространстве, да, то есть кельты – это все-таки не венеды, да, потому что это более ранняя эпоха. Скифы – это не кельты, потому что скифы – еще более ранняя эпоха. Здесь надо просто, ну, тоже какие-то определенные такие иголочки наставить в том плане, что вот пункты, которые должны пониматься вообще людьми, историками и любителями истории. То есть нужно общее понимание вообще истории. Но я, да, как я начинала этот ответ – есть определенная специальная, сознательная, на мой взгляд, интерпретация событий, усложняющая эти события. Так же, как мы вот говорим, кельты и галы, да? Нам каждый раз представляется, что это разные люди, проживавшие в Европе, но это один и тот же народ, который назывался греками-кельтами, а римлянами-галами. Но нас каждый раз путают. Только нам говорят про какое-то кельтское государство, только про какое-то гальское. Вот. Мне кажется, это делается сознательно. Сознательно не говорится об одних исторических событиях, но умалчиваются другие исторические события в угоду определенным каким-то целям. Вот. Ну и третий пункт – это все-таки, конечно, диалектические, как это сказать правильно, разное произношение одного и того же названия. То есть, когда стали язык чаромутить, ну, не только чаромутить, да, понятно, что люди расходятся на огромные территории, появляются какие-то особенности языкового языка, произношения. То есть одно и то же слово могло произноситься совершенно по-разному разными народами. Венеды, венеты. Вот. Ну, понятно, очевидно, что это один и тот же народ, но как бы нам пытаются подвести, что это вот два разных. Венеты жили типа вот во Франции, а венеды где-то в Центральной Европе. Так же, как и роксоланы. Упорно нам там пытаются предложить другую интерпретацию, хотя вот тот же сам Майер говорит, что русы, роксоланы, у которых метрополия Московия, это и есть суть одно. То есть есть несколько аспектов. Повторюсь, диалекты, сознательное подмешивание изменений истории и непонимание исторической линейки происходящих событий. Аня. Благодарю, Олечка. У нас еще появились вопросы и реплики. Реплика от Павла Ордынского. Был такой великий математик Лейбниц, 17 век, создатель метода флюксий интегрального и дифференциального исчисления. Так вот, у него отец был сербом Лужичем. Вот такая история. Что-то прокомментируешь или переходим дальше? Переходим дальше. Вопрос от Павла Борисова. Скажите, по вашему соображению, что нужно для того, чтобы славяне вспомнили и ощутили свое родство и наладили отношения на многих уровнях? Оля? Ой, вы мне, Павел, задали достаточно сложный, скорее философский вопрос, философско-социальный вопрос. Ну, вот... даже, не знаю, он такой с политической подоплекой, что нужно сделать, чтобы мы объединились. Ну, вы знаете, наверное, сейчас странный вам ответ дам. Я думаю, не зря Великая Отечественная война, Вторая мировая война закончилась в Берлине. Вот. Может быть, если не будет источника зла, то и ссориться будет некому. Ну, я бы, наверное, так ответила на этот по-философски на этот вопрос. Аня. Благодарю, Олечка. Реплика от Александра Иванова. У каждого народа и каждой страны есть своя земля и наследие. Но где их подлинные границы, зависит в том числе и от того, кем себя считать и кому наследовать. Ну да, в принципе, да. Так, Олечка, еще есть пара вопросиков от Бульбаша. Я слежу за вашими исследованиями, кое-что начал понимать уже осмысленно. Сегодня у вас прошла мысль, что славяне осваивали территории Европы с двух направлений, с востока и с запада. Можете пояснить свою мысль? Да, спасибо за вопрос. Я действительно об этом говорила. И, ну, так скажу, что это вот моя точка зрения, то, к чему я прихожу по мере исследования этой темы, по мере разбора вот, вот этой мысли о том, кто такие славяне и откуда они пошли. И все больше у меня складывается впечатление по тем, опять же, повторюсь, это не мое какое-то вот просто размышление философское именно на основе исторических источников, как вы обратили внимание, стараюсь свои слова все-таки аргументировать источниками, опять повторюсь. То есть я прихожу к мысли, что то есть я задавалась вопросом, как же так получилось, что Европу, практически всю Европу заселяли скифы, славяне, вот, как так получалось? И, в общем-то, все приводит к тому, что, заселение это происходило с двух сторон. Значит, скифы перемещались на запад, значит, по континенту, и часть скифов, отделившись от рода, направилась на запад по морю. Но так как Средиземное море заканчивается проливом около Испании, то они обогнули Испанию и оказались на самом западе, высадившись и на территории Британии, и, как другие источники говорят, на территории, допустим, Испании есть такие утверждения. Вот, то есть заселение этих территорий происходило с двух сторон, с запада и с востока. Если вы читали древние там, источники того же, например, Алексея Лызлова, Помпея, Трога и так далее, множество источников, которые еще сохранились, которые утверждают, что скифы были не просто очень сильным, мощным и многолюдным народом, они реально были путешественники и мореплаватели. И совершенно известно, что они ходили в Египет и воевали египетского фараона. Известно, что они основали бактрианское и парфийское царство. Но это ни много, ни мало, целое царство. На это у нас Средняя Азия, Ближний Восток. Мы говорим о том, знаем о том, что, например, персидского царя Кира тоже убили скифы, когда они ходили в скифы, причем это сделала женщина, ну как, не женщина конкретно, но под предводительством женщины. То есть скифы, мы просто недооцениваем мощь этого народа, который имел не только силу и мужество, но и определенные возможности. То есть если мы ходили, если они ходили в Египет, то понятно, что у них была на это какая-то возможность. Да? И вот, как говорят источники, остановили их только египетские болота. И вот когда прочитала, у меня глаза на лоб полезли, какие в Египте болота. И вот самое странное и интересное, что в Египте есть болота, причем очень опасные. Так что источники не врут, когда говорят порой такие удивительные для нас вещи. То есть отрицать тот факт, что скифы в какое-то время, там, условно, при Черноморье или Алтае разделились на две группы и началось заселение Европы с запада и с востока, уже не кажутся такими прям вот удивительными. Я еще хочу вам показать одну карту. Я вот чуть-чуть ее увеличу. Это красным, это показаны границы вот Европы. Вот это Бельгия, вот это Зеландия в Голландии, и вот пошла территория Голландии с Зерикзей внутренним морем. То есть вот это у нас Голландия, с левой стороны у нас берега Англии, британские берега. То есть историки уже доказали, что много тысяч лет назад не было никакого пролива между Британией и Европой. То есть это была одна масса континентальная масса. И вот есть утверждение, что река Рейн, вот она идет, это был приток одной реки, и вот здесь он переходит в Темзу. Да? То есть Темза и Рейн были притоками одной некой реки, которая шла вот по дну современного Ла-Манша. То есть эти реки, грубо говоря, переходили одна в другую, Темза. Вот. То есть такое предположение, что народ мог спокойно перемещаться с Британии на континент и с континента на остров какие-то там тысячелетия назад, вполне тоже объясняет тот вопрос, как те же славяне, те же скифы оказались на этих территориях. Конечно, мы говорим о больших промежутках времени. Вот опять же, вот этот временной вопрос надо еще устаканивать и выяснять. Но очевидно, вот согласно источникам, что когда тот же Бритус появился на Британских островах, это условно тысячный год до нашей эры, то здесь уже существовал пролив. Возможно, он был еще не очень глубокий. Кстати, известно, опять же, с исторических хроник факты, что Ла-Манш замерзал до такой степени в средние века, что через него можно было на телегах и санях переезжать. То есть вот этот обмен между островом и континентом, в принципе, имел место, мог иметь место. И вот такое перемещение народов по территориям тоже было возможно. Поэтому исключать, что скифы попали вот с территории Британии на континент с западной стороны Европы, тоже нельзя. Но вот такую точку зрения я вам изложила. Надеюсь, дальше еще больше найти фактов и подтверждений вот этой мысли. Аня. Олечка, и скажи еще, пожалуйста, Рутены и Руги тождественны друг другу? Да, я считаю, что Рутены и Руги, я специально в сегодняшней беседе не употребляла понятие Руги, чтобы не перепутывать все и не складывать все яйца в одну корзину, вот. Но считаю, что Руги – это тоже те же самые Рутены, только тех Рутенов, которые условно поселились, жили на северных территориях Европы, местный диалект стал называть ругов. Те, кто расселился по южной части, вот те же французские рутены, карпатские, киевские, отчасти стали называть рутенами. То есть это просто диалектическое разнообразие. Многие знают, что, например, в немецких хрониках княгиню Ольгу называли королевой ругов, крестившейся в Константинополе под именем Елены. Вот. При этом, значит, немецкий источник называет ее Ругиней, мы называем Киев Русией, и в то же время Ватикан называет эти же территории Рутенией. То есть все взаимосвязано. И если на карту нанести еще место проживания ругов, то, я так полагаю, она будет совершенно красной. Аня. Благодарю, Олечка. У нас был очень сегодня интересный и насыщенный эфир. Хочется передать тебе слова благодарности от Михаила. Он пишет: «Ольга, благодарю вам за аргументированное и интересное повествование. Приходите, рады вам». И также Василий Васильевич тоже передает свою благодарность, великую благодарность за столь нужный и важный для всех труд. Спасибо. Все, что-то будет у тебя на прощание сказать нашим зрителям? Изучайте историю своих предков. Это на самом деле очень интересно, увлекательно. И Конан Дойль стоит тихонечко, курит в сторонке по сравнению с теми открытиями, которые делают независимые, назовем так, историки в отношении отечественной истории и истории наших предков. Аня. Ну что ж, благодарю всех зрителей, всех, кто задавал вопросы. Надеюсь, увидимся в дальнейших эфирах Народного славянского радио. Всем добра, до встречи. Народное славянское радио для пытливых умов.